Глава 4. В большом зале клуба «Унион» царило оживление. Под звуки превосходного оркестра молодежь танцевала, а люди постарше сидели в смежных комнатах за столами, накрытыми большими скатертями и уставленными шампанским и дорогими винами. В клубе собралось лучшее общество Ньюбурга, не подозревавшее близкого громкого скандала. Музыка играла вальс, когда Нат Пинкертон через боковой вход вошел в одну из гостиных, расположенных рядом с залом. Как раз там никого не было, и Пинкертон, стоя вблизи дверей, мог наблюдать за тем, что делается в зале. Нормана он скоро нашел. Это был стройный и изящный мужчина. Он был во фраке с шапокляк, на ногах у него блестели лакированные ботинки. Лицо Нормана было бледное, черты его производили на постороннего зрителя неприятное впечатление. На носу сидели золотые очки, одно стекло которых было заменено лишь сегодня утром. Норман как раз танцевал с какой-то молодой, очень красивой девушкой и, по-видимому, нашептывал ей комплименты, судя по тому, что она краснела и в смущении опускала глаза. Когда оркестр умолк, Норман проводил свою даму к тому месту, где сидели ее родители. Там он наклонился к отцу молодой девушки и проговорил. «Вы, мистер Тват, и ваша супруга, вероятно, давно уже заметили, что я неравнодушен к вашей дочери. Я был бы душевно рад, если бы мог в этом отношении питать некоторые надежды». Старик подумал немного, потом положил Норману руку на плечо и ответил. «С моей стороны препятствий не встречается, мистер Норман. Приходите завтра ко мне, для того, чтобы мы могли основательно потолковать. Вы лично мне нравитесь». Но только вы должны были бы заняться чем-нибудь, а не проводить время зря. Если вы согласны вступить в мое дело участником и облегчить мне несколько мои заботы по управлению, то я, скорее, был бы готов... «Охотно принимаю это условие», — поспешно ответил Норман. «Очень благодарен вам за надежду, которую вы мне подаете. Завтра я обязательно буду у вас». Старик Тват, состоявший старшиной клуба, случайно взглянул на дверь одной из гостиных и пришел в недоумение. «Что это за незнакомец?» – проговорил он. «Очевидно, он не здешний. Да он даже и не одет для бала. Нельзя допускать, чтобы публика с улицы появлялась сюда для того, чтобы только глядеть на нас». Норман тоже посмотрел туда. «Погодите», – проговорил он. «Мы его живо выставим отсюда. Я пойду с вами, мистер Тват. А если он скажет какую-нибудь дерзость, то я с ним поговорю серьезно». Тват вместе с Норманом направился к той двери, где стоял Нат Пинкертон. Он преспокойно ожидал приближения их и только отошел от двери в глубину комнаты, чтобы в зале нельзя было видеть, что неминуемо теперь должно было произойти. Тват подошел к Пинкертону и спросил: «Что вам здесь угодно? Ведь вы не состоите членом клуба». «Нет». «В таком случае я настоятельно прошу вас уйти из здания клуба, так как правом входа пользуются только члены». «Простите, я явился сюда по очень важному делу», — ответил сыщик. «Я обязательно должен был поговорить с мистером Норманом». Теперь заговорил Норман. «Что вам от меня угодно?» «Я хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз». Норман смерил незнакомого ему человека высокомерным взглядом. «Я с вами не знаком и, кажется, никогда с вами не встречался. Никаких общих дел у нас с вами не может быть. Тем не менее, у меня к вам очень важное дело». «Да кто же вы такой?» «Имя мое пока ни при чем. Я назову вам его, когда мы будем с вами наедине. На это я не пойду. Если у вас есть ко мне дело, то говорите здесь. Это невозможно. Вам придется отправиться со мной. Так как мне нужно поговорить с вами у вас на квартире». «Вы с ума сошли!» — воскликнул Норман. «Убирайтесь вон! Никуда я с вами не пойду!» «Я тоже нахожу», — вмешался теперь Тват, «что вы, милостивый государь, ставите странное требование. На месте мистера Нормана я ответил бы вам то же самое.